Глава 29. Хуже разъяренной женщины может быть только равнодушная. Запомните, если после очередной незапланированной гулянки вам не вставляют пистонов и не дают отведать люлей, все очень плохо. Скорее всего, прошла не только любовь, но даже заинтересованность вашей скромной персоной. Поэтому, когда я обнаружил 8 пропущенных звонков от мамы и всего 2 от Юли, внутри что-то оборвалось. Даже у самых терпеливых есть точка кипения. И у меня создалось ощущение, что девушка до нее дошла. Благополучно и неотвратимо. Поэтому довольно быстро я распрощался с друзьями, поменял пыль на рубли, выскочил из общины и набрал Юльку. Звонок прошел, а потом оборвался. Занято. А если быть совсем точным, меня сбросили. Маме не звонил, она среагировала быстрее. Видимо, ей пришла СМС, что абонент снова в сети и готов к экзекуции. «Сережа, что у тебя с телефоном?» «Зарядка села», — ляпнул я, а потом добавил. «И дома оставил». «Так зарядка села или дома оставил?» «И то, и другое. Дома оставил, а зарядка села». «Ладно, это не важно. Я слышала, у тебя девушка появилась». Вот Лилька, язык без костей. Хотя тут ее винить в полной мере невозможно, моя маман дала бы фору любому дознавателю. А это запрещено законом? Сережа, ну что ты за глупости говоришь? Я вот тут грудинку замариновала. Система не выдала слова «опасность», но в голове уже звучала сирена, а встревоженные тараканы в огнеупорных костюмах метались, расталкивая друг друга. Этот переход от личной жизни к маринованному мясу явно не случайен. Сдается мне, эта грудинка станет отправной точкой в моей судьбе. Салатики порежу, завтра соберемся по-семейному. Ты приводи девочку. Забыла, как ее зовут. Нельзя забыть то, чего тебе не говорили, напряженно ответил я. Сережа, ну чего ты начинаешь? Мне интересно, чем живет мой сын. Наркотики, секс, рок-н-ролл, все как обычно. Сергей! Ох, мама! Знала бы ты, что у меня происходит в жизни, посидела минуты за полторы. Важнее другое. Если госпожа Дементьева взяла кого-то в оборот, то она не отцепится, пока не добьется своего. Хватка у нее, как у бультерьера. Что мне, к сожалению, не передалось. Поэтому рано или поздно придется пойти на поводу. Кстати, а это хорошая идея, чтобы помириться с моей пассией. Так сказать, козырной туз против червовой десятки. Юля ее зовут. Ладно, завтра приведу ее. Только без фанатизма. Жениться я в ближайшее время и не собираюсь. Ну что, ты рано еще? Да и вообще это твое дело, сказала она тоном человека, который уже достает фамильные драгоценности, что передала бабушка перед женитьбой. Мы вас ждем. И отключилась. Так. Точнее, так. Я начинал осознавать всю сложность своего существования в роли игрока. Меня даже перестало пугать возможное окольцевание. Подумаешь, знакомство с родителями. Самое страшное уже случилось, и предкам Юльки, кстати, я вроде понравился. А учитывая, что нормальной постоянной девушки в глазах родителей у меня никогда не было, то и они не будут сильно выкаблучиваться. Женщина живая, не наркоманка и не алкоголичка, значит, подходит. Волновало другое. Мне все хуже удавалось совмещать две жизни. Обычного человека и ищущего. И ни одной из них я не готов пожертвовать. В первой у меня были родственники и Юлька, в другой — друзья и таинственные хорулы, что сделали ставку на обычного полукровку. И я начинал понимать, что с каждым днем распутать этот клубок, оставаясь для остальных прежним Сережей Дементьевым, все сложнее. Я тяжело вздохнул. Впервые за все время жутко захотелось закурить. Вызвал такси и стал разрабатывать план действий. Во-первых, надо купить продукты, а то Лапоть скоро устроит итальянскую забастовку, только без пасты и лазаньи. Во-вторых, надо помириться с Юлькой, используя всевозможные способы, в том числе игровые. В-третьих, надо узнать, какая информация появилась по всадникам. Для этого желательно наведаться к видящим. Я на минуту завис. Что сейчас важнее? Всадники или моя личная жизнь, которая рушится со скоростью селевого потока? посмотрел мировые события последних дней, потом перешел на региональные. Вроде все тихо. Продержится отстойник без моего вмешательства до вечера? Эх, охотник, где ты, когда так нужен? Я от нечего делать набрал номер наставника, пошли гудки, и, о чудо, он взял трубку. «Привет!» — я чувствовал себя пойманным пацаном, который ради баловства звонил в квартиры. «Сергей, привет! Ты где?» «Да здесь, возле нашей общины». Мне показалось, что охотник закрыл динамик ладонью и что-то сказал тому, кто стоял рядом, а потом вернулся. «Здорово! Я боялся, что ты не вернешься до начала». «До начала чего? Апокалипсиса?» — спросил я, хотя уже догадывался, о чем он. «Заедь к гроссмейстеру, как будет время. У них резиденция сейчас...» «Я знаю, где у них резиденция, был там». «Вот и отлично. Все, скоро увидимся, пока». Я повесил трубку. Хотел было рвануть к гроссмейстеру, но внутри что-то неприятно кольнуло. Вроде не время еще. А с недавних пор я привык доверять своей интуиции. Запрыгнул на заднее сиденье подъехавшей машины и сразу уткнулся... Нет, не в телефон. В характеристики. Доступно очков. 3. Сила 29. Интеллект 23. 3. Стойкость 26. Ловкость 33. 2. Выносливость 22. Красноречие 29. 2. Скорость 19. Не густо. Все дело в том, что навыки были сильно размазаны. Помнится, хорошо поднял мистицизм, стрельбу, убеждение. Остальное по мелочи. Ну, хоть интеллект повысил. Это вот очень приятная новость. Значит, опираемся на предложение системы и тыкаем в интеллект, красноречие и ловкость. Родная мана теперь должна подняться до 60 единиц. Теперь я без всяких костылей в виде плаща и шапки могу что-нибудь намагичить. Не очень сильное и крутое. Так, минуту, что-то не сходится. Я вгляделся еще раз. То ли у меня были проблемы с математикой, то ли что-то еще. Мана 160 плюс 550 от одежды. Стянул шапку. Бонус от шмоток упал до 500, но постоянная величина в 160 так и осталась. Надо разбираться. Я залез в ворох системных сообщений, пока не нашел самое важное. Вы достигли первого из четырех бонусных подуровней интеллекта. Мана повышена на 100 единиц. Ага, вот где собака порылась. Ну ничего, я совсем не против. Можно было и на 200 плюсануть. Мы люди не гордые, подарки принимаем с удовольствием, если их потом не надо отрабатывать. Вернулся к сообщениям. Вы достигли первого из четырех бонусных подуровней интеллекта. Повышена скорость в получении уровней в навыке алхимия. Данный уровень интеллекта позволяет вам выбрать одну из особенностей применения в умении наблюдательность к неразумным существам, природным объектам, созданным объектам. Данный уровень интеллекта позволяет вам выбрать одну из особенностей в навыке картография, моделирование объекта при имеющихся начальных данных, создание карт на пергаменте. Данный уровень интеллекта позволяет вам оказывать дополнительное влияние на дружественных разумных существ под вашим началом. Текущее количество существ – 3. Данный уровень интеллекта позволяет вам определять самостоятельно информацию о существе, которую вы хотите узнать благодаря навыку проницательность. Навык оппонента – наиболее важное умение, репутацию, карму. Данный уровень интеллекта позволяет вам выучить дополнительный язык в навыке лингвистика. Доступны языки рас – корлы, архалусы, кабириды, аббасы, иорольфы, перги. Данный уровень интеллекта позволяет вам выбрать одну из особенностей применения в умении зоркости – к неразумным существам, к природным объектам. Не особо долго задумываясь, я выбрал плашку «Природные объекты в наблюдательности и зоркости», создание карт на пергаменте в картографии и навык в проницательности. Единственное, пока оставил без изменений лингвистику, потому что правда не знал, какой язык лучше выбрать. Посидел бы еще немного, но меня достаточно грубо и бесцеремонно вернули в действительность. «Приехали, говорю!» — тряс за руку таксист. «Обкуренный, что ли?» «Сколько там?» Водила указал на планшет, где красовалась сумма. Я отдал тысячную бумажку и взял сдачу вплоть до железок. А нефиг меня с наркоманом сравнивать. Вел бы себя хорошо, может, и оставил бы на чай. Выбрался из машины и с тяжелым вздохом посмотрел на вывеску с красной птичкой. Не люблю ходить по продуктовым магазинам и тариться на неделю. Раньше было проще. Взял полуфабрикатов, отварил макарон, живи в свое удовольствие. Но теперь подобное не прокатит. Если уж лапать салаты Юлькиной мамы забраковал и скормил мусоропроводу, то покупные котлеты он попросту захоронит в зоне отчуждения. Еще спустя час с лишним, забив инвентарь 4 пакетами продуктов и всерьез размышляя, влезет ли это все в холодильник, я подъехал к своему дому. Улыбнулся, еще в окно увидев сидящего на скамеечке профессора. Только не как обычно, веселого и немножко пьяненького, а напротив серьезного, с раскрытой газетой в руках. «Добрый день, Петр Сергеевич». «Добрый, Сергей», — искренне обрадовался собеседник. Он вскочил и бросился пожимать мне руку. «Рад тебя видеть». «А что это вы делаете?» «Работаю еще, Сергей. Зазноба моя пока убирается, а я, чтобы не мешаться, решил проветриться чуть-чуть». «Работу?» — удивленно протянул я. «Знаешь, на меня сильно повлияла наша последняя встреча. Я точно прозрел. Закоренелому материалисту такое трудно сказать, но будто сверху кто-то сказал: Петя, одумайся. Видно, и правда там кто-то есть. Меня дрожь взяла, какая с перепоя не бывает». Я закашлялся, чтобы скрыть улыбку. «Кто-то сверху, ага». Профессор тем временем продолжал. «Еще тогда в отделении решил: изменю все. Помнишь, как говорил Даниэль Дефо? Никогда не поздно поумнеть. И еще капитан, который меня задерживал, оказался милейшей души человек. Сутки прошли, он и отпустил. Странный, правда, мультики какие-то все время в телефоне смотрел. Ну, кто не без недостатков?» Наш разговор прервала высунувшаяся из окна супруга профессора. «Что за памятные имена? Опять забыл, как ее звать». «Петенька, вынеси мусор». «Ой, Сергей, здравствуй. Те...» — вдруг добавила она. Ну вот, не хватало надо мной только таинственного ореола. Еще пойдет слава о пареньке, который выводит из запоя законченных алкоголиков, и потянется народная тропа к моей квартире. Лапоть с ума сойдет. «Здрасте», — кивнул я. «Петр Сергеевич, успехов в новой жизни!» И шмыгнул в подъезд. «Может, и вправду устроить тур по нашему району? Лечить в конец опустившихся персонажей, избавлять их от пагубных привычек? Хотя так себе задумка. Для полного возвращения в общество необходимо, чтобы это самое общество было готово тебя принять. Чтобы существовали люди, которые помогут совершить первый, а возможно и второй шажок. У профессора была его жена. Собственно, наверное, поэтому он не станет странствующим философом, проповедующим вселенское добро и невозможность насилия по отношению к близким. А что делать с остальными? Брать на себя такую ношу я не хочу и не буду. Странно, но чтобы нести зло, необходима решимость, а чтобы добро — ответственность. В квартиру я вошел в задумчивом состоянии и не сразу понял, что чего-то не хватает. Этим чем-то оказался домовой. Я несколько раз обошел все закутки, которых в однушке было не так много. Порыскал на антресоли, заглянул под ванну, даже пошарил под раковиной, где хранилось мусорное ведро. Лаптя нигде не было. Холодильник почти пустой, а в духовке противень с теплой свининой. Недавно, значит, упорол. Интересно. Я выгрузил продукты, поел, умылся и надел чистое белье. Как бы не хотелось сейчас полежать, но теперь надо было снова идти. Заниматься самым трудным и неприятным делом. До дома Юльки я добрался быстро. Время еще обеда не было, все разъехались, дороги относительно свободны, улицы пусты. Пара индивидуумов неопределенного возраста на детской площадке с полуторалитровыми бутылками окского не в счет. Таким ребятам ни время, ни погода, ни помеха. Заправился с утра, и день свободен. Президента просим не звонить. Я усмехнулся и подошел к домофону, набрав знакомые цифры. «Кто, а?» «Тетя Вера, здравствуйте, это Сергей. А Юля дома?» «Ой, Сережа, а она диплом научному руководителю в техникум повезла. Ты заходи, скоро уже будет». «А ты чего не на работе? И позвонил бы ей, она телефон с собой взяла?» «Да, у меня разрядился, вот мимо проезжал, думал, заскочу. Ладно, в следующий раз тогда». Навык вранья повышен до 16 уровня. Ну хорошо, ты заходи, как сможешь. Я приготовлю что-нибудь, только предупреди. Хорошо, до свидания. Конечно, никуда уходить я не собирался. Увидел запорошенную скамеечку с обледенелыми ломтями снега и направился к ней. Прошлый Серега бы сейчас взял бутылку пива, чтобы не скучать в одиночестве, и почти ничем бы не отличался от той компании с Окским. Но теперь нельзя было. Извиняться, когда от тебя разит перегаром, тот еще пикаперский заход. Хотя, если откровенно, тот прошлый я сейчас бы плюнул на все. Добиваться чего-то не было раньше моей сильной стороной. Вот убежать от проблем — это пожалуйста. Надо же, как все меняется. Несмотря на то, что российская поволжская зима после Ногла казалась чукотским летом, за время ожидания задницу я почти отморозил. Надо будет справиться по поводу игрового термобелья. Вдруг кто и правда занимается чем-то подобным. Если нет, купить хотя бы три кошки, как завещали наши предки. А то так и до неприятных простудных болезней недалеко. В любом случае, одинокую фигуру пассии я встретил не только с волнением, но и с некоторой долей облегчения. «Юля! Юля!» Девушка посмотрела на меня, нахмурилась, опустила голову и ускорила шаг, направляясь к подъезду. И, судя по решимости и скорости, успела бы скрыться за дверью раньше, чем я бы ее догнал. «Угу, сейчас, не на того напала». Шаговая аппарация сработала как надо. Тем более я относительно недавно стоял под козырьком, поэтому перемещение на 30 шагов к домофонной двери вышло просто великолепно. Гарри Поттеру и не снилось. Расту. Навык мистицизма повышен до 11 уровня. Юлька чуть не врезалась в меня. Подняла голову, удивилась, перевела взгляд на то место, где недавно стоял я, но ни слова не сказала. Обидки сильнее логического восприятия действительности и простого любопытства. Ты можешь нормально со мной поговорить? О чем еще говорить? Я звоню, ты недоступен. Приезжаю, к тебе там никого. Скажешь опять, что работа? Да, застряли в области, телефон сел. Обычная ситуация, зачем раздувать из мухи слона? Для тебя, может быть, и обычная. О, дело серьезное. Надо включать мой супераргумент для обывателей, спонсируемый красноречием. Я виноват, правда. В следующий раз возьму с собой пауэрбанк. Просто были обстоятельства, которые не зависят от меня. Понимаешь, так случилось. Понимаю. Также понимаю, что я не совсем укладываюсь в твою жизнь. Я будто все время отрываю тебя от чего-то важного. Словно мешаю. О, даже аргумент не помог. Видимо, давно в ней это сидело. Был вариант поменять жизненную парадигму. Только на что? Типа мужик-добытчик, а женщина-хранительница очага? А вдруг не зайдет и впоследствии станет только хуже? И это еще полбеды. Начинать отношения с манипуляцией — такое себе решение. Поэтому все же решил попробовать объясниться, как обычный человек. Ничего ты не мешаешь. Ты мне нужна, это факт. В противном случае стал бы я тебя знакомить с родителями? В смысле? В коромысле. Завтра в 6 знакомство с факерами. Точнее, с Дементьевыми. С собой взять серебряные пули, чеснок и осиновые колья. Серебряные пули — это от оборотней. Все еще сердито пробурчала Юлька, но сама почему-то покраснела. Лишними не будут. Ну так что, простишь дурака? Вместо ответа она обняла меня. Ну, слава Аллаху. Ты сейчас на работу? — спросила девушка. Да нет, у меня пару дней отгулов набралось. Разве что в офис завтра заскочить и все. Давай тогда я сейчас поднимусь, переоденусь, и мы к тебе поедем. Давай. Я поцеловал Юльку. Я быстро. И она скрылась за дверью. Вот ведь, много ли женщинам надо? Лишь показать полную серьезность своих намерений, дать уверенность в завтрашнем дне, заверить в заинтересованности. Пустяки, в общем. Однако и в моем гениальном плане были белые пятна. И самым главным из них, как ни странно, являлась Лилька. Я достал телефон, нашел нужный номер и набрал. «Рис, привет. Ты не поверишь, но мне завтра нужна твоя помощь». «Какая?» «С родителями своими тебя познакомлю».